Тогда ему стало ясно, что он преувеличил, как всегда, и, как всегда, ему стало неприятно от этого. «Ну, нам пора», — сказал приятель, и это «нам» резануло Сергея и совсем отрезвило. Он пошел проводить их до станции, уже скучный и удрученный. Все произошло, впрочем, так, как должно было произойти. Им с самого начала предстояло уехать вдвоем. Но для Сергея уже несправедливостью и обидой было, что вот они уходят вместе, приедут в город, где придут куда-нибудь и останутся вдвоем. Сергей вроде ревновал, но он не сознался бы себе в этом. Ему становилось все скучнее, потому что начинало казаться, что он сам все надумал про значительную связь между собой и ею, что ничего-то такого не было, что она во всяком случае ничего этого не ощущала, а он, быть может, выдавал себя какими-нибудь нелепыми движениями, и она посмеивалась над ним. Оставшись вдвоем с приятелем, они посмеются над ним вместе. Это было унизительно, резко менять восприятие. Только что было радужное чувство, тоже из детских забытых. Так уже молча брели они к станции. Ветер подталкивал их в спину, погонял. Воздух был удивительно прозрачен, все дали как бы обведенными. Красное солнце лежало на горизонте и просвечивало все насквозь, словно пронзая предметы на своем пути. Несколько длинных и узких облаков, казалось, были воткнуты в солнце, как красные стрелы или красные перья. Засохшее дерево около склада стройматериалов, уродливая коряга, выглядела жутко и красиво, черной на красном закате, так красиво, что на картине это было бы безвкусно. Было, в общем, холодно, такой был ветер, и, может, поэтому людей совсем не было, а те, что были, как-то неподвижно стыли на ветру. И, казалось, именно они создавали ощущение безлюдности, и не будь их, его бы не было. Ветер мчался по рельсам и гнал щепу и мусор оттуда, где разгружались товарные вагоны, и еще, и это показалось ему бесконечным, когда он увидел, ветер гнал большой лист картона с ободранными краями. Ветер переворачивал его, лист вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру. Они по-прежнему молчали, теперь стоя на платформе. Подходила электричка, и они пожимали друг другу руки. Почему-то сначала приятель сунул свою руку, из-под мышки у него глупо торчал пистолет, а потом уже она подала свою. И как-то так подала она ему руку, и пожала, и посмотрела, что это все он дурак, а что-то было, что-то будет. У него защемило, он старался сдержаться, но не мог. Заволокло глаза, и видел он мутно, боясь сморгнуть слезу. Электричка трогалась, они махали из вагона, она махала, а приятеля он не видел. Тот исчез за своим пистолетом, растворился, его и не было. И электричка увезла ее в сторону, в какой-то дул ветер, на самом деле в город. Он еще постоял немного и был счастлив. Мысль о том, что он обязательно увидит ее в городе, отчетливо существовала в нем. Еще он с внезапной резкой нежностью подумал о жене и сыне, о доме, куда он сейчас вернется, и снова о жене, что он сейчас ее увидит, как после долгой разлуки.